«Сейчас мой Илюша придет», — раздался приглушенный шлемом радостный женский голос. В эту же секунду из дыма на девушку вылетел здоровенный голем, и мощнейшим ударом меча отшвырнул ее метров на 20. Правда, незнакомка успела оставить на полу гранату, и рванувшего было за ней великана заморозила. «Но ты его не увидишь», — довольно подумал Рангл, склонившись над вибрирующим и уже ушедшими на 30 сантиметров в пол механизмом. «Да и для него у нас есть сюрприз». Страж выпрямился, и тут слева вдруг ахнул и рухнул на пол его помощник. Рангл резко обернулся и обомлел. Удар голема был поистине могучий, должен был пробить любой доспех, в том числе и зачарованный, но девушка, как ни в чем не бывало, стояла на своих двоих в целости и сохранности, а пластина на ее груди лишь немного погнулась. «И вам всем пида!» Безумная снова громко засмеялась и принялась разбрасывать гранаты. Рангалу стало страшно, но он был профессиональным бойцом и не просто так руководил устроенной для многоликого засадой. Он включил каменную кожу и, отпрыгнув в сторону, взмахнул копьем, но кинуть его не успел. Сверху возникла тень, и прямо ему на голову приземлился огромный тролль. Глава 20. Достаточно. Наверняка матерые следопыты и специализирующиеся на поиске маги смогут меня выследить, но точно не быстро, а в самое ближайшее время им должно резко стать не до того. А если такое все-таки случится, то когда они найдут этот дом, нас и готового к эвакуации гнома-ремесленника вместе с его семьей здесь уже не будет. Из окон второго этажа дворец было не видно, мешали другие постройки, поэтому я сходу влетел на чердак. Здесь окон не предполагалось, но я без каких-либо угрызений совести использовал магию земли и проковырял в каменной стене небольшую дырочку. Отлично. Вон он, край дворцовой стены, и пока кипиша за ней нет. Значит, виза с большой долей вероятности пробралась внутрь. Меня передернуло. Блин, она там одна, среди кучи охранных систем и вооруженных воинов. Да, мы забили ее быстрорастущий инвентарь, а он у нее увеличивался за убийство любого разумного, кучи всего полезного. И самое главное, выдали первый комплект артефактов, изготовленный с применением технологии демонов, а точнее, с использованием добытых в подземелье ингредиентов. Но все равно стрёмно. Она такая маленькая, а врагов так много. Приготовьтесь. В очередной раз предупредил я тройку стоящих за моей спиной магов. Не волнуйся, император, откроем за секунду. Раздался спокойный и уверенный голос. Да уж успокоиться не мешало бы. Я сжимал в пальцах уже открытый пузырек с экстрактом крови внешников и не отрывал глаз от дворцовой стены. Да что ж так долго-то? Уже больше 15 минут прошло с тех пор, как виза маленькой стала, а способность ее пока работает около получаса. Бафы. Маги молча обновили заклинание. Если верить логу, уже 10-й раз за минуту. Да, Илюша, нервишки надо лечить. Следующие 5 минут показались вечностью, а глаз, которым я пялился в дырку, разболелся от напряжения. Когда прибор в руке вдруг завибрировал, я подскочил и едва не ударился головой о низкий потолок чердака. Открывай. Круг портала вспыхнул тут же, а в следующий миг я в него заскочил и полетел вниз. Для удобства развернулся вниз головой и принялся считать. 1, 2, 3, 4, 5. Превращение в дриаду, бестелесность и активная работа крыльями. Если мы все просчитали верно, а мы просчитали, то сейчас я пролетаю сквозь тот самый окружающий дворец щит, который другими средствами не преодолеть. Но все равно, на всякий случай, 1, 2, 3, 4, 5, теперь точно пролетел. Превращение в вампира. Фух, хорошо, что ночь. Чтобы не гасить скорость, крылья я сложил и лишь немного подкорректировал направление, чтобы оказаться точно над тем местом, откуда шел отправленный визой сигнал. Одновременно с этим, стараясь не пролить, кое-как выпил экстракт. Крыша дворца стремительно приближалась, и я превратился в человека. Дальше надо действовать с ювелирной точностью, и лучше всего для этого подходит самый привычный облик. 10 метров, 5, 1, дриада, крыша, темнота, пока я пролетаю толщу материала, и вот он верхний этаж. Я снова человек и камнем лечу к полу. А что здесь за толпень? Ладно, потом. Снова дриада, и очередное перекрытие между третьим и вторым этажом. Опять большая комната, на этот раз пустая, и превращение в человека. По времени работы бестелесности я шел с запасом и, разумеется, без рисков. Затем мгновение, пока появлялся на этажах и стремительно пролетал их насквозь, даже у недоуменно провожающих меня взглядом голубых глаз статуи шансов среагировать не было. Стремные, кстати, херовины, должно быть, Те самые охранные големы. Все, почти приехали. Снова дриада, и проникновение через последнюю преграду. Ух ё, эта виза устроила, да тут не маленькая мышка пролетела, а пробежала целое стадо магически модифицированных слонов. Зато место выбрано как в аптеке, вон закованная в броню питомица почувствовала себя терминатором и ведет бой одновременно со всеми, а прямо подо мной какой-то неприятный тип собирается бросить в нее копье. Хрясь, я опустился ему точно на голову и с грохотом вдавил в и без того изуродованный пол. Кожа хмыря спасла, но такой удар его мозги вряд ли выдержали. В моих руках появились камни, и они тут же полетели в головы остальных мечущихся вокруг стражников. Что-то мало их тут, а големы же еще. Я почувствовал вибрацию и увидел сразу три вылетевших из дыма голубоглазых статуи. Ну посмотрим, на что вы способны. Большой булыжник влетел в морду первому. Раздался громкий хруст. В воздухе сверкнули металлические пятки, и монстр рухнул на спину. Тем временем в меня устремились два массивных копья. Первое я отбил, а второе откололо приличный кусок камня от моего плеча. Я превратился в человека и, перекатившись, подпрыгнул и вонзил кинжал хозяина подморья прямо в голубой глаз. Голем вздрогнул, да так и замер с занесенной рукой. Оттолкнулся от него и прыгнул на следующего. Меня встретил внушительный кулак, но и я здоровенным копьем успел ткнуть противника в рожу. К сожалению, только покачнул, а вот сам опрокинулся на спину. Очить! Раздался боевой клич, а из моей груди будто бы вылетело пушечное ядро. Фига! Ядро в полете вспыхнуло зеленым, а при столкновении с голубоглазой мордой вдруг взорвалось, разнося ее в клочья. Пожалуй, надо наливать кирпичику почаще. Быстрый обзор зала показал, что бой далеко не закончен и приближаются еще не меньше 10 разной степени поврежденности голема, а по ступеням лестницы спешат многочисленные вооруженные бойцы. Нет уж, я здесь не для этого. Задержи их, крикнул я и без того доставший гранаты Визе, а сам рванул к запертым дверям и, сконцентрировав в ладонях мощнейший поток энергии, сходу долбанул воздушным ударом. Створки в грохотом распахнулись. Гутен так, в какой-то период моей жизни я очень много играл в компьютерные игры, сутками, практически без сна и во все подряд, и как-то решил узнать, что чувствовали те геймеры, кто стоял у истоков современной игровой индустрии. Среди прочих мне попалась игра Wolfenstein 3D вроде 1992 года выпуска, каталамповый шутер, являющийся прапрадедушкой всего того, во что играли на Земле, когда мне посчастливилось ее покинуть. Так вот, играл я в нее под пивко, с улыбкой на расслабоне, громко слушая примитивные, но атмосферные звуки открывающихся дверей, выстрелов и попадающих в копилку драгоценностей Третьего Рейха. И этот расслабон стоил мне дорогой клавиатуры и едва не привел к сердечному приступу. После зачистки большого уровня я рыскал по коридорам, собирал сокровища и, как раз подняв кружку с пивом, подошел к очередной двери. Она открылась. Гутен так, гаркнул здоровенный фриц в синей форме и ежиком желтых волос и принялся с двух рук шмалять в меня из шестиствольных пулеметов. От неожиданности я заорал, кружка с пивом полетела на клаву и проценты моих жизней быстро упали до нуля. Именно это воспоминание за долю секунды пронеслось в моей голове, когда дверные створки слетели с петель. Прямо за дверным проемом стояла здоровенная металлическая херовина. Две руки, две ноги, голова с горящими голубыми глазами. При этом ростом метров 8 и с кулаками по полметра. И вот один из этих кулаков уже летел в меня. Я успел немного отклониться, но полностью столкновения не избежал. Бам! Мощнейший удар отшвырнул меня метров на 30, а внутренние органы сотряслись так, будто никакой каменной кожи и не существовало. Стиснув зубы от дикой боли, еще в полете скостовал лечение и, приземляясь, почувствовал себя немного лучше. Второе лечение применил, когда перестал катиться по разбитому мрамору. Тут же вскочил и едва успел отпрыгнуть. На то место, где я только что стоял, обрушилась одновременная атака все прибывающих сил Баринсона. Ловушка, мля, в инвентарь, заорал я во всю мощь своих легких, отпрыгивая на 5 метров от следующей волны атак. Я помогу. Донесся до меня женский голос. Твою мать, на вас наложено заклинание. Ваша сила уменьшена на 12.5. На вас наложено заклинание. Ваша ловкость уменьшена на 12.5%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны уменьшена на 12.5%. На вас наложено заклинание. Сила заклинаний магии огня уменьшена на 12.5%. Список негативных эффектов быстро рос, и спасала лишь общая защита, не действующая только на магию света. Совершая очередной прыжок, я насильно отозвал обоих питомцев. Активировать возвращение на базу. Использование способностей артефактов и магии перемещения на арене недоступно. Вот сука, тот же самый блокировщик, который я использовал против большого глаза. Вот только тут он, боюсь, может накрывать площади побольше. Не вылезать, мля, крикнул я питомцам и присел, чтобы прыгнуть. Внезапно сбоку мелькнуло что-то крупное, а меня срубило с ног и со страшной силой швырнуло на одну из стен дворца. Ударившим меня объектом оказался брошенный кулак здоровенного и быстро приближающегося босса. Несмотря на дикую боль внутри, я даже не стал лечиться, это означало бы смертный приговор, а просто поджал под себя руки и скостовал воздушный удар. Меня подбросило под потолок, и второй запущенный железным големом кулак с грохотом впечатался в стену, оставляя на ней глубокую вмятину. Превращение в дриаду. Бестелесность. Время действия. 3 секунды. Я изо всех сил заработал крыльями и влетел в потолок. Бестелесность. Время действия. Закончено. Фух. Пальцы моих ног только-только выскочили из пола. Я снова человек. Активировать возвращение на базу. Использование способностей артефактов и магии перемещения на арене недоступно. Надежда была, но не очень большая. Тут наиболее вероятны 2 варианта. Или радиус блокирующей арены 20-30 метров и эту хрень врубили внизу. В этом случае, перебравшись на следующий этаж, я смогу найти место и уйти. Или заблокирован весь дворец. Тогда все гораздо хуже. Ловушку сделали на совесть, и ко мне уже со всех ног летели големы и войска Баринсона 6. Кстати, а не мимо ли него я пролетал на самом верхнем этаже? Очень похоже, ведь толпящиеся там бойцы уже знали, что сеча внизу, но никуда не дергались. Эх, как это часто бывает, по-настоящему важная информация приходит задним числом, хрен кто мне теперь даст туда добраться, тем более с неработающей бестелесностью. Все эти мысли скакали в моей голове, пока тело практически на автомате занималось привычным делом, уничтожало врагов. В этом мне здорово помогало ускорение, возмездие и выпитое зелье снятия негативных эффектов. На, я вонзил кинжал хозяина подморья в голубой глаз очередного голема. Очить. Слева сверкнула зеленая вспышка, и еще один железный страж лишился головы. Ловите, хмыри. Это справа хохотало, щедро разбрасывая гранаты. Виза, вылезли таки. Ну ладно, главное, чтобы без средних и тяжелых ранений, тогда сумею отозвать, а помощь лишней точно не будет. Мы прорывались к лестнице, а когда помещение заволокло дымом, я превратился в огненную пантеру и огромными прыжками, игнорируя противников, бросился вперед. Удар. Это я случайно впечатался прямо в грудь голему. Мда, против таких врагов это не слишком эффективное заклинание. Человек, кинжал в глаз, и прыжок с перекатом в сторону. Таран с лезвиями в проступившую в дыму толпу бойцов. Зараженный смехом Визы, я тоже засмеялся и, наслаждаясь криками и заливающей лицо кровью, превратился в тролля. Как же без вертолета-то? В каждую руку по огромному мечу, и продолжаю двигаться к лестнице. Громкий звонный рывок, а сразу же следом и второй. Сука, не дали повеселиться. Огромные железные туши мечи не перерубают. Орк, кожа, и снова таран в сторону лестницы. В рядах противника широкая просека, а стоявший позади них голем уносится вперед и, как кегли, сшибает следующую волну. Хреново лишь одно, дальше их еще больше. Питомец получил легкое повреждение. Отозвать обоих. Активировать возвращение на базу. Мир мигнул, и я оказался в катакомбах рядом с вибрирующим артефактом. Вырвались. Радость мгновенно сменилась гневом. Задание провалено, сука. Я со злостью пнул стену так, что от нее посыпались искры. Все вернулись. Император, испуганный моей реакцией, тихо произнес один из магов. Разбирайте артефакты, валим. Еще и ранен кто-то. Кирпичик, блин. Ну как так-то, малыш, хотя он знал, что делал. Сегодня каждый вложил свою лепту, и будь я один, хрен бы выбрался. Спасибо, ребята, прошептал я и, глубоко вздохнув, отошел в сторонку, чтобы не мешать работать магам и двум ремесленникам. В уныние впадать рано. Даже несмотря на неудачу, вылазка вышла полезной. Насколько мне известно, у нас, в отличие от врага, потерь нет. К тому же, после захвата столицы, Заркан наверняка оставит примерно ту же систему безопасности, и теперь я знаю ее изнутри. Но самое главное, это только первая попытка из 3. У меня есть еще шанс завалить самого истинного ублюдка, а если и этого не выйдет, явиться без приглашения на их встречу с Баринсоном. В общем, теория вероятности все еще на моей стороне. Я выдохнул и, опустившись на холодный пол, ушел в магическую концентрацию. Через сутки союзные войска Заркана будут у стен Кентита. Не изменяя себе, Хитик не садился, а туда-сюда ходил по ковру моего кабинета в Татонге. В этот раз совещание проходило в более узком кругу, и, кроме нас с командором, присутствовали только Линда и Фарка, ну и Виза. Она, конечно, сидела в инвентаре, но в любой момент могла выскочить и всех удивить. Скорее всего, истинный император идет с армией, продолжил доклад Хитик. Наши разведчики сообщают об оперативности принятия решений, реагировании на текущие ситуации, но при этом никто не видел, чтобы открывались дальние порталы. То есть он не скачет туда-сюда. Может, его командиры наделены полномочиями без него все решать? Задумчиво постучал пальцами по гладкой поверхности стола Фарка. А он прибудет в самый последний момент. Может быть и такое. Но я думаю, он там, произнеся последнюю фразу, командор замер и, нахмурившись, посмотрел на меня. Или он очень хочет нас в этом убедить и устроить ловушку для тебя, как это сделал Баринсон. Подробнее можно? Одной рукой я облокотился на стол, а второй незаметно совал кирпичику осколки случайно разбитой тарелки из древнего дорогостоящего сервиза. В самом центре армады, вернее, в той ее части, которая состоит из людей Шринанта, вот в этой, Хитик подошел к схематическому изображению структуры войск союзников и ткнул пальцем в нужное место. Так вот, там на марше отдельно едут 6 имперских кортежей, а на привале устанавливается 6 имперских лагерей, разумеется, тоже отдельно. То есть, кажется, будто бы там один реальный лагерь, где находится цель, опять для отвлечения. Не будь недавней ситуации во дворце, я бы в это поверил. Что думаешь? Я повернулся к откинувшейся на стуле с бокалом вина в руке Линде. Да понимаешь, Илюша, в узком кругу Линда не стала выпендриваться и соблюдать излишнюю субординацию. Может, тебе и странно, что именно я вдруг стала выступать за осторожность. Линда взяла паузу, как бы говоря, что кто, если не она, скажет мне правду. Так вот, продолжила колдунья, сделав глоток вина, глупо туда соваться. 6 целей, тебя ждут, риски слишком велики, а обновление близко. Ну сделай ты выводы из ситуации во дворце Баринсона. А уж если, как сказал Крисп, свербит, жди у дворца. Система не зря установила такие сроки. То есть мы точно можем сказать, что эти уроды где-то там встретятся. В этом случае шанс будет больше. Теория вероятности с тобой не согласна. Усмехнулся я и сунул под стол последний кусок раритетной тарелки. Кто? Наука такая серьезная. Она говорит, что 2 попытки лучше, чем 1. А про то, что и шансов умереть тоже больше, она не говорит. Эту часть ее советов я не слушаю. Кто бы сомневался? Линда махнула рукой и залпом опустошила бокал. «Тогда не спрашивай меня больше ни о чем. Мне важно мнение каждого», — примирительным тоном произнес я. «Предлагаю вот что. Мы сейчас проголосуем, и от результата будет зависеть мое решение. Кто из вас за то, чтобы я не совался к Заркану?» Вверх моментально взметнулись 3 руки. «Не пойдешь?» — с сомнением спросила Линда. «Такой вариант не рассматривался», — развел я руками. «Но от перевеса зависело, как сильно я буду рисковать, одним лишь глазком гляну или полноценно влезу, единогласно, как это?» Я поднял брови. «Поровну же, какие еще поровну?» Вскочила Линда и показала сначала на себя, а потом на союзников. 1, 2 и 3, все правильно, вас 3 и нас 3, я поднял 1 руку, а второй указал колдунье за спину. «Вашу же мать!» Обернувшись, выдохнула та и устало рухнула на стул. За ней, подняв руку, стояла широко улыбающаяся Виза, а у ее ног подпрыгивал и тянул к потолку тонкую лапку уже не такой маленький и явно распробовавший вкус битвы кирпичик. Глава 21. Лагерь союзных войск раскинулся на много километров. Десятки тысяч воинов развели на снегу тысячи костров и поставили сотни палаток. Это была их последняя остановка, и по всем расчетам через 8 часов они уже выйдут к стенам Кентита. Время привала заканчивалось, и то тут, то там звучали грозные предупреждения командиров о том, что войска вот-вот выступит, и если кто-то не хочет, чтобы ему в непредназначенные для этого места засунули что-то не то, то он должен быстро заканчивать свои никчемные дела. Проникнуть на территорию врага оказалось несложно. Я принял личину одного из охранников нашего достаточно высокопоставленного сторонника шпиона и везде следовал за ним, а он в то же время старался ходить там, где было нужно мне, и обходить тех товарищей и устройства, которые могли меня раскрыть. Бродили мы уже 3 часа, безрезультатно. С приличного расстояния, со стороны я видел все 6 предполагаемых ставок императора, но они мало того между собой ничем не отличались, так вдобавок все активно работали, создавая впечатление, что Зааркан находится в каждой из них. Богатые шатры, офицеры все как один в капюшонах и бегающие туда-сюда воины в шлемах. Конспирация 99 уровня. Не то что у меня, никакой разницы, Илюх. Тяжелая виза сидела у меня на плечах, уцепившись когтями за прочные доспехи. Его, походу, реально тут нет, а это обособленные штабы, отвечающие за разные задачи. Мда, сбывались худшие расклады. Зааркан хорошо спрятался или прибудет на праздник непосредственно к раздаче подарков. Хотя и не исключено, что он путешествует с одной из армий инорасцев и присылает распоряжение оттуда. «Армия скоро выдвинется», — шепнул мне мой провожатый, когда мы отошли 10 метров от ближайшего костра. «Тебе пора уходить. Пу-пу-пу. Да не хочется как-то просто так уходить. Что если кинуть кубик и устроить резню в случайном штабе? Математика говорит, что затея так себе. С учетом всех возможных вариантов шанс угадать и встретиться таким образом с Зарканом в лучшем случае 1 к 20, а убить еще меньше. Пожалуй, соглашусь с царицей наук, оно того не стоит. К тому же нельзя забывать, что официальной войны с союзниками у нас еще нет, а в случае если мне удастся убить конкурента в ближайшее время, так и вовсе часть из людей, возможно и большая, пожелает ко мне присоединиться. «Хорошо», — тихо произнес я, — «пойдем в твою палатку». В палатке нашего человека я ушел в скрытности, уже в облике хоббита стал пробираться к выходу из лагеря. 2-минутная готовность. Заорали одновременно со всех сторон, и солдаты разом повскакивали на ноги, принявшись сворачивать пледы и закидывать снегом костры. «Слышал?» — вдруг закричала Виза. «Как не услышать?» — провинтила. «Где?» — я замерой закрутил головой. «Вон, в латах блестящих, двое стоят между 3 деревьями. Да не туда смотришь, справа. Блин, разошлись. Иди за высоким, быстро. Как могу?» Я увернулся от пробегающего мимо солдата и поспешил за указанным Визой разумным. Он был в полном боевом комплекте, в шлеме и с нашивками командира. «Это он?» «Нет». Второй шепотом сказал ему, что его винтил ждет. Внутри все одновременно сжалось от радости и страха. Но страха не за свою жизнь, а страха упустить офицера, уверенно прущего через уже начинающих строиться воинов. Брат Линды не истинный император, но он его близкий соратник, и, даже если самого Зааркана рядом нет, то и его смерть даст многое. А ведь перед смертью можно попробовать и выяснить кое-что. Солдаты готовились выступать и быстро строились. Мне приходилось тянуть шею и подпрыгивать, чтобы не упустить преследуемого, а еще прилагать кучу усилий, чтобы ни с кем не столкнуться. Разумеется, меня цепляли, но запредельная скрытность спасала. Офицеру было проще. Он, не стесняясь, распихивал всех и пер, как танк. Он не к штабу идет, ага, ни к одному из 6. Похоже, я не зря не стал нападать. Шухер, справа. Голову повернуть я уже не успевал, но краем глаза видел, что на меня плечом к плечу летят 3 бойцов и избежать столкновения не выйдет, и прыгать тоже некуда. Единственное, что я успел сделать, это активировать бег в тени и ничком упасть на снег. Нога врезалась мне в руку, а ее владелец с криком удивления перелетел через меня и рухнул в снег. «Быстрее, кривоногий!» — рявкнул старший из тройки на уже вскочившего и удивленно обернувшегося бойца. Я уже тоже был на ногах и теперь не так осторожно ломанулся вперед. Даже если кто-то почувствует мое присутствие, плевать, увидеть все равно не сможет, а упускать цель нельзя. К моему облегчению, впереди, среди спин вновь мелькнул знакомый доспех и, чтобы не отстать, я, пригнув голову, пробежал прямо между 2 стоящими почти вплотную шеренгами. «Что такое? Собака? Кто здесь?» «Равняйсь!» — перекрыл удивленные возгласы солдат спасительный окрик командиров. Я выскочил между 2 рядами и уже свободно помчался за перешедшим на бег разумным. Мы несколько раз свернули, огибая многочисленные отряды, и выскочили к небольшой площадке, где заканчивали сворачивать палатки низшего офицерского состава. Они артефакты не убрали, предупредила Виза, и я был вынужден резко остановиться. Точно. Причем, кроме того, который создавал поле, обнаруживающее невидимок, тут стоял и еще один. Мне подобные раньше не попадались, но это, скорее всего, один из тех, о которых рассказывал Хитик. Настроенный на разумных, он не реагировал на тех из них, у кого была с собой определенная вещь пропуск. Зато стоило кому-то другому коснуться барьера, сразу звучала сирена, и пропускающие персональные артефакты для каждого поля были свои. Офицер, которого я преследовал, проскочил через оба барьера и, быстро осмотревшись, направился к группе из трех одетых точно так же, как и он, соратников. «Смотри, смотри», в струнку вытянулся, быстро прошептала наблюдательная виза. «Вон, перед тем, что в центре стоит и на копье оперся. Ага, как перед старшим по званию, а между тем, судя по нашивкам, они равны. Попался, гаденыш. От барьера до четверки было около 20 метров. Я не сводил с объекта взгляда и судорожно перебирал варианты атаки, но, как это часто бывает, за меня все решила судьба. Шагом марш», рявкнули командиры, и тысячи ног одновременно опустились на снег. Ближайшая шеренга стояла в 6 метрах от меня и надвигалась будто стена. Протиснуться между идущими плечом к плечу воинами шансов не было, а для того, чтобы оббежать, мне пришлось бы пересечь оба защитных поля. Я бросил в толпу сразу 4 дымовые гранаты с таймером в 2 секунды, а сам прыгнул на максимум, который только позволяли ботинки кузнечика. Шлемы мелькнули под ногами, а в следующий миг взревела сигнализация, рванули гранаты, а с меня слетела скрытность. За секунду полета я умудрился одним глотком опустошить пузырек с экстрактом, а приземлился на снег уже человеком во втором произведенном нашими мастерами демоническом комплекте. Каменная кожа, ускорение и возмездие. Моя броня выделялась, и ближайшие воины атаковали практически мгновенно, но я оказался для них слишком быстр. Свистели стрелы и копья, грохотала магия, но почти все пролетало у меня за спиной. Тройка воинов прикрыла вентила и выставила щиты. Я же активировал таран, целясь в крайнего из них, в яблочко. Противник улетел, а я остановился в метре от помощника Заркана. Касание плеча и активация последнего заряда редчайшего легендарного артефакта, одолженного Хитиком. Временная ловушка, точно такой же, который использовал против меня БЦ-2. Все вокруг замерло, а меню стало недоступно. «Как дела, дружок?» — с ухмылкой спросил я, первым приходя в себя и рассматривая противника сквозь узкую прорезь шлема. «Нашел-таки», — выдохнул он и опустил меч. «Да, это его голос». Отбрасывая последние мои сомнения, противник снял шлем и, бросив его на снег, окинул меня очень знакомым взглядом. Как рассказывала Линда, сбежав из империи после неудачной попытки переворота, ее брат сменил внешность, но глаза остались точно такими же, как и у его сестры. Я поймал вентила. «Как там сестренка поживает?» — спросил он и провел пятерней по растрепанным светлым волосам. «Нормально. Привет тебе просила передать». Я снял с пояса веревку. «Ляг на снег лицом вниз и заведи руки за голову». Понятно, что при неработающем меню и с учетом моих новых артефактов, в драке у него нет шансов, но береженого система бережет. Она честное слово, что я не буду ничего предпринимать, не поверишь. Поднял бровь вентил. «После того, как ты позвал на разговор Линду и отдал ее за Аркану?» «Нет, конечно». «Ясно». Вентил пару секунд стоял в нерешительности, видимо, размышляя, умереть прямо сейчас как герой, с мечом в руке, или понадеяться на чудо. И все-таки склонился ко второму варианту. Он медленно встал на колени, а потом лег животом на снег. Я подошел к нему и, резко наклонившись, заломил его руки за спину и связал их, на всякий случай примотав и к ногам, после чего для удобства перевернул пленника на бок. «У меня есть шанс, или ты уже все решил?» — сплюнув с губ снег, первым заговорил он. «Зависит от того, что ты мне расскажешь», — соврал я, отходя на несколько метров подальше. «А что ты хочешь узнать?» Вентил не выглядел испуганным, скорее, усталым. Сейчас, когда он не хорохорился, стало хорошо заметно, что он уже далеко не молод. «Где Заркан?» «Не скажу», — пленник невесело усмехнулся. «На мне висит его печать, так что даже пытками информацию из меня ты не выбьешь. Ты же силач вроде», — удивился я. «Как он смог тебя загипнотизировать?» «Он и не гипнотизировал, я с ним по своей воле», — подтвердил догадку Линда ее брат. «Это другая печать, она не дает мне рассказать про него определенные сведения. А чего он хочет, ты можешь сказать?» «Нет». «Что же, пока не вижу ни одной причины, чтобы не убить тебя прямо сейчас», — я вздохнул, и в моих руках появились ножи. «А нет, не появились, не работает же нифига». Пришлось действовать по старинке и вытащить оружие из ножен на поясе, благо я знал, что делал, и заранее озаботился тем, чтобы всякие полезные штуки лежали не только в инвентаре. Взгляд винтила скользнул по лезвиям, и я вдруг понял, что несмотря на свою кажущуюся крутизну и внешнее спокойствие, он очень не хочет умирать. «Могу сказать, как он получил свою силу», — тихо произнес он. «Внимательно слушаю», — медленно проговорил я и опустился на корточки. История оказалась невероятной и полностью вписывалась в концепцию с кодовым названием «Косячная система». Итак, еще от разумного тролля Кагра я знал, что после того, как внешники нарушили или не смогли достичь желаемого системой баланса, она предприняла ряд попыток его восстановить. Самое известное из них были многоликие, и у Магнуса на какое-то время даже получилось. Затем шел Гринтохорд, но без того же Магнуса он принес больше вреда, чем пользы, и стал камнем преткновения и причиной множества войн. Еще была попытка введения новых разумных рас, с треском провалившаяся. Точку в этом неудачном эксперименте своими руками поставил я, когда убил под горой последнего разумного тролля. И заканчивался этот кровавый калейдоскоп безуспешных попыток хоть что-то исправить подаренной людям возможностью находить внешников и почти поголовным их уничтожением. Вернее, на этом заканчивались мои знания, дальше шло лишь предположение, что система дала что-то редким выжившим попаданцам. Например, Оркус и Минимон, возможность находить потомков внешников. Но подтверждений этого этапа больше не было. Зато давно было ощущение, что между всеми этими событиями и моим прибытием не хватает какого-то большого кусочка мозаики, и сейчас Винтил мне его дал. Ну, система, мать твою, твою бы энергию и ресурсы да в мирное русло. В общем, совершая ошибку за ошибкой, раскачивая маятник все сильнее и загоняя себя, а заодно и всех обитателей мира во все в более глубокую жопу, наша якобы всесильная покровительница временно с внешниками подвязала. Но ведь нужны инструменты и готовые ради нее на подвиги руки, конечно. И раз не получается их сделать, полуразумные, или привнести, внешники, значит, будем работать с тем, что есть. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, да и система на сей раз решила подойти ко всему предельно собрано и серьезно, чтобы дальнейших косяков не допустить. Три раза, ха. Произошло это сразу после окончания последней большой войны с орками и неудачной попытки заговора против Баринсона VI, то есть примерно 20 лет назад. Отобрала системушка лучших добрых молодцев и красных девиц по какому-то только одному ей понятному алгоритму и выдала им супер-пупер сложный квест, который проверял и моральные качества, по утверждению Винтила, и силу, и вообще все, что только можно, и обещала первому, кто сие невозможное дело сдюжит, награду доселе невиданную. Прошло 8 лет, и победитель, как ни странно, нашелся. Им стал прямой наследник попаданца, Заркан. Награда нашла своего героя, и награда поистине королевская. Он получил ту самую способность влиять на других разумных, а кроме этого, все атрибуты внешника. Более того, система перерасчитала все его характеристики, как будто он при инициации получил 100% к скорости прокачки уровней и навыков. Скорее всего, предполагалось, что он станет использовать все это во благо и построит крепкий и надежный мир, как это сделал Магнус I Многоликий. Но нет, возможно, уже в процессе выполнения за Арканом квеста система поняла, что поставила не на ту лошадь, но от своих слов не отказалась, ну или просто не смогла ему помешать. Так или иначе, их отношения быстро портились. За Аркан отказывался идти на поводу у сверхразума, и примерно через 2 года после выдачи награды они окончательно посрались, а от системы избранный отключился. На самом деле механизм отключения не Винтилу, впрочем, он мог и соврать, не мне до конца понятен не был, так как соответствующей опции никто из нас не имел. Видимо, чтобы ее получить, надо что-то сделать. Допускаю, что как-то взбесить и спровоцировать на какие-то действия саму систему. Также не совсем ясно, что может делать отключенный и как вообще между ними происходит взаимодействие дальше. Думаю, рано или поздно ты это узнаешь, ехидно прокомментировала эту часть разговора Виза. Возвращаясь к нашему избраннику, поведав основную часть истории, брат Линды вновь стал регулярно уклоняться от вопросов, ссылаясь на страшную тайну. Так что, кроме вышесказанного, удалось только выяснить, и то наполовину интуитивно, что, выполняя квест, Заркан вдоволь напутешествовался и перезнакомился с целой кучей влиятельных разумных вплоть до руководителей соседних государств, в том числе с ним. Это и способствовало зарождению в его голове масштабного и кровавого плана. Так в чем цель-то его, поинтересовался я у Винтила, кончиком ножа выводя на утрамбованном снегу неприличное слово. Не скажу, А если я дырялы, все равно, если я сболтну лишнего, печать убьет меня. Это я, конечно, чуть позже проверю, а сейчас сделаю вид, что поверил на слово, пока он нужен мне живым. Уже есть договоренность о мирной сдаче Кентита. Да, херово. Матерные слова были написаны в столбик, и теперь я стал писать напротив них имена, которым они наиболее соответствовали. О других многоликих что-нибудь знаешь? Знаю, что ты убил одного у эльфов. Вентил пошевелился, стараясь лечь поудобнее. Других пока ищем. Кстати, я отвлекся от увлекательного занятия и посмотрел на пленника. «Какие у вас со страухими отношения?» «Нейтральные», — ответил пленник, но по его лицу стало понятно, что он или врет, или не хочет говорить. «А с остальными?» «Теми, кто сейчас в этой армии?» Я обвел рукой замершие вокруг нас войска.